Но ведь самоубийство тоже... Монах, покончивший с собой в его-то годы, крайне маловероятно. Тут офицер потер подбородок, соображая. Однако аббат прав. Такое дело способно доставить немало беспокойства, в том числе и в высоких сферах. Скажите, отец-настоятель, а не страдал ли отец Андрей какими-либо нервными расстройствами? Аббат облегченно вздохнул, до жандарма, похоже, дошло. Совершенно верно. Он проходил курс лечения. Я вас уверяю, что его психика была в самом плачевном состоянии. Отец Андрей был известен среди своих собратьев поразительной уравновешенностью и за 40 лет своего пребывания в монастыре ни разу не обращался к врачу. Это был человек спокойный, весь в своих занятиях и рукописях, эрудит, чей сердечный ритм никогда не превышал 60 ударов в минуту. Прилад улыбнулся жандарму. Самоубийство, конечно, ужасный грех, но всякий грех достоин милосердия, в то время как преступление. Мертвенно-бледный рассвет озарил мрачную сцену. Тело оттащили подальше от железнодорожного полотна, чтобы поезда могли ходить без помех. Но труп успел окоченеть, а сжатый кулак отца Андрея по-прежнему тянулся к небу. За время пути отец Нил приготовился к ожидавшему его зрелищу, и все-таки ему было больно, когда он, приблизившись и преклонив колено, откинул с изуродованного лица прикрывавшую его простыню. — Да, — пробормотал он, задохнувшись, — да, это отец Андрей, мой бедный друг. Жандарм почтительно помолчал, потом тронул отца Нила за плечо. — Побудьте возле него. Я составлю в машине протокол опознания, вы его подпишете, и я тотчас отвезу вас назад в аббатство. Отец Нил смахнул слезу, которая медленно катилась по щеке. И тут только заметил сжатый кулак, которым отец Андрей, казалось, в последнем отчаянном порыве грозил небесам. В заледеневших пальцах застрял маленький скомканный клочок бумаги. Монах оглянулся. Жандарм сидел, склонясь над протоколом. Отлепив бумажку от мертвой руки друга, он заметил на ней несколько строк, написанных карандашом. Никто не смотрел на него, и он проворно сунул записку в карман накидки. Глава 6. Евангелие от Матфея и Иоанна. За несколько дней до последней трапезы Петр ожидал домохозяина за городской стеной. Тот прошел через ворота, и караульные, узнав владельца одного из богатейших домов квартала, почтительно приветствовали его. Он сделал еще несколько шагов, и фигура рыбака выступила из тени ему навстречу. «Шалом, и я тебя приветствую». Домохозяин не подал Галилеянину руки. Вот уже неделю его терзали страхи. С тех пор, как он встретил 12 на холме, за городом, где они ночевали в большой оливковой роще под покровом сообщницы темноты, эти люди ни о чем ином не говорили, кроме как о скором захвате храма. Никогда еще обстоятельства не складывались столь благоприятно для них. Повсюду на подступах к городу расположились лагерем тысячи паломников. Толпа, распаленная подстрекательствами зелотов, была готова на все. И 12 собирались использовать любовь народа к Иисусу прямо сейчас. Все их планы погорят. Это ясно, как день. А когда евреи пустятся на утек, в этой заварухе Иисуса могут глупейшим образом убить. Учитель стоит большего. Он бесконечно важнее, чем они все вместе взятые. Надо удалить его от этих фанатичных невежд, так называемых учеников. И вот в голове у домохозяина созрел план. Осталось лишь убедить Петра. Учитель спрашивает, нельзя ли в четверг поужинать в высокой зале твоего дома. А то ему в этом году не удастся отпраздновать Пасху. Вокруг так и кишат соглядатые. Просто трапеза, ну, чуть более торжественная, чем обычно, как положено по обычаю ессеев, только и всего. Вы совсем с ума спятили? Собраться для этого у меня? От моего дома 400 шагов до дворца первосвященника. К тому же в этом квартале вас за один ваш галилейский выговор немедленно повяжут. Рыбак с озера хихикнул, подмигнул. Этакий хитрый лис. Право слово, как раз у тебя безопаснее всего. Никогда стражникам не взрядет в голову искать нас в самом охраняемом квартале, а тем паче в доме друга первосвященника. Ну, друг, это слишком сильно сказано. приятельствуем по-соседски, не более того. Да и какая дружба возможна между бывшим ессеем вроде меня и духовным лицом высшего ранга?